сочинение именно этого стихотворения, такого, где он сделал отчетливый шаг в сторону нормальной советской литературы для детей. Моя книжка «Иван Иванович Самовар» писал, вернее, читал и подписывал Хармс, является антисоветской. В этой книжке мною сознательно идеализируется мещанский кулацкая семья с огромным самоваром, символом мещанского благополучия. Вряд ли, подписывая этот бред, Даниил Иванович Ювачев, взявший себе затейливый псевдоним, сознавал с удовлетворением, что достиг, наконец, наивысшей формы абсурда. Следователь мог быть совершенно неграмотен литературно и чрезмерно усерден, но вольно или невольно он подключался к той страшной и совсем не глупой игре, которая шла за стенами его кабинета в ленинградском большом доме. Вот уцелевшая, слава богу, блокадница Анна Ахматова в феврале 1942 года пишет стихи, которые, кажется, даже безумный не обвинит в недостатке патриотизма. «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». И как откликается критик Тамара Трифонова. Эти стихи, утверждает она, аполитичные, хуже, антинародные, потому что в такое время, когда наш народ, когда мы все, в такое время поэт заботится всего лишь о слове. В 1944-м из-под ахматовского пера выходят строки, не способные потрясти только камень. Сзади Нарвски были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота прямо в желтые жерла берд. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Что скажет могущественный Александр Фадеев, любитель настоящей поэзии? А вот что: так барыня кличет своих дворовых. Конечно, и тут причина охаивания на поверхности. У поэта, который раз навсегда признан чуждым, не может быть правильных чувств, совпадающих с патриотизмом всего народа. Если же правильность померещилась, отгони наваждение, любым способом докажи, что и тут притаилась чуждость. Верься логике абсурда. Именно так. У него, у абсурда, логика очень даже есть. Известна история ареста и заключения Николая Заболоцкого. Чуть не сказал, удивительная история. Но удивляться опять же нет оснований. В конце 1937 года арестовали поэта Бенедикта Лившица. Человек, безусловно, порядочный, он, обезумев от пыток, подписал показания о существовании троцкистско-бухаринской группы писателей, которая держала связь с троцкистским парижским центром через жену Ильи Эренбурга, выезжавшую за границу с мужем. Роль главы группы антисоветчиков была предназначена Николаю Тихонову. Вот как близко от топора находился будущий литературный вельможа. Под прикрытием Тихонова сообщал несчастный Лившиц, пули, конечно, не сбежавшей. Ахматова долго протаскивала переиздания своих реакционных стихов. Мандельштам переиздавал в Гослитиздате сборник антисоветских произведений. В стихотворном отделе «Звезды», редактируемом непосредственно Тихоновым, появилась издевательская поэма Заболоцкого «Торжество земледелия». Список врагов продолжила в своих показаниях и арестованная поэтесса Елена Тагер. Вокруг Тихонова НС примерно с 1931 года группировались антисоветски настроенные писатели: Заболоцкий Н.А., Корнилов Б.П., Добычин Л.И., О. Мандельштам. Судьбы всех четырех были решены или предрешены. Бориса Корнилова расстреляли. Добычин с отчаяния утопился. Мандельштама сгубили в лагере. Пошедший тем же путем Заболоцкий, конечно, ни минуты не сомневался, что уж Тихонова-то, определенного в главари, в живых не оставили, пока в дальневосточном лагере на глаза ему не попался обрывок газеты «Правда», предназначенный на раскурку. А там сообщение: Тихонов Н.С. награжден орденом Ленина. Незачем говорить, что Илья Григорьевич Эренбург не перестал выезжать за границу, не тронули его жену. Что это? Конечно, небрежность, наспех и начерно состряпанное дело, игра, которую потом, получив указание свыше, этого, дескать, пока не трогать, переиграли. Но в целом, в принципе, именно логика. Всегда должна быть готова почва для посадки, как нас учит или, по крайней мере, дает понять мудрый садовник товарищ Сталин. Почву рыхлили и удабривали на всякий случай. В этой киноповести, мягко выражаясь, примечание автора, мягко, ревизуется ленинизм, ревизуется политика нашей партии по основным коренным вопросам, откровенный выпад против политики партии. Что он имеет за душой, чтобы выступать против политики нашей партии, против ленинизма, против интереса всего советского народа? Националистическая идеология Довженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей. Или в стихотворении «Кого баюкала Россия» Сильвинский клевещет на русский народ, утверждая, будто бы душа русского народа обладает какой-то придурью и пригревает уродов. В пошлейшем, враждебном духу советских людей стихотворении «Эпизод» дается клеветнически извращенное изображение войны. ЦК ВКПБ предупреждает товарища Сильвинского, что повторение подобных ошибок поставит его вне советской литературы. Разоружение советских людей. Это в 1944-м, в год войны. Враждебность духу советских людей. Вполне достаточно, чтобы стать строкой приговора, вынесенного трибуналом по законам военного времени и ставящего осужденных к стенке. Добавим также упорный слух, будто запомянутого урода, которого у Сильвинского сердобольно пригревает природа России, лично обиделся Сталин, принял урода на свой счет. Что ж, все может быть.